Добрый вечер, наши маленькие радиослушатели. Меня зовут Ольга Радченко. А следующая нестрашная сказка про Буку называется «Как Бука испугалась». Однажды Буке приснился страшный сон. Бука со страху упала на пол, забилась под кровать, свернулась калачиком в самом дальнем и темном углу. Лежит, дрожит. «Вылезай!» – позвали мы Буку. «Это же неправда, это же просто сон!» «Ага, неправда!» – прошептала Бука. «Это было такое лохматое чудовище!» «Ну подумаешь, лохматое!» – успокаивали мы Буку. «Мы вон тоже утром все такие лохматые-прелохматые, пока не причешемся!» «А еще оно было такое чумазое!» – продолжала бояться Бука. «Чумазое?» – «Ну тоже удивило! Ты это еще шахтеров не видела!» И детей после песочницы. Вот они-то чумазы. Вылезай, трусишка. И зубы у нее были такие-притакие. Как у бабушки, что ли? Вставные? Поинтересовались мы. Так что ж здесь такого? Без зубов-то куда страшнее? Вот видишь, это совсем не страшно. Давай, вылезай. И тут вдруг из-под кровати как вылезет чудище чумазое, лохматое, зубастая, с дрожащими руками и ногами. Мы закричали и друг за друга спрятались. Только папе не за кого было прятаться. Но у нас самый смелый. Он почти не дрожащим голосом сказал: «Правда, ужас какой-то. Приснится же такое». Пора маму перед сном обнять, время спать, а не играть. И тогда большим скоро станешь ты, сбудутся твои.